Поэзия. Амари. Амари — псевдоним Цетлина Михаила Осиповича, 1882-1945. Поэта-критика. Стихи весьма подражательные, печатал под псевдонимом Амари. Критические заметки публиковал иногда под псевдонимом Михос. Обладая значительным капиталом, занимался благотворительностью. Материально поддерживал партию эсеров, членом которой состоял. Активно сотрудничал в современных записках. С началом Второй мировой войны переехал в США, где стал одним из основателей и первым редактором нового журнала. Критический разбор «Бунин, Роза и Ирихона» появился в современных записках 1924 год, номер 22. Здесь же опубликованы стихи «Николай I», 1921, номер 7, «Предутренняя свежесть», 1920, номер 1.